Книга 9. Война. Глава 1. Теперь, когда он был сокрушен и ограблен, где он мог найти опору и утешение? Ему оставалось лишь одно — укрыться, заперев двери мастерской, и работать под стражей десятка белых блоков, которые стояли вдоль стен, словно охранявшие его уединенные солдаты. Новая мастерская доставляла ему истинную радость. Прекрасные в 5 сажений высоты потолки, высокие, обращенные к северу окна. В такой просторной мастерской можно было ваять для гробницы несколько статуй одновременно. Именно здесь и должен быть скульптор, в своей мастерской. В Риме он когда-то подписал договор с Метелло Варри на воскресшего Христа и решил в первую очередь взяться за эту работу. Набрасывая рисунки, он увидел, что рука не повинуется ему. Он не мог изобразить Христа воскресшим, так как в его представлении Христос никогда и не умирал. Никогда не было никаких распятий, никаких погребений. Никто не мог лишить жизни Сына Божьего, ни Понтий Пилат, ни римские легионеры, сколько бы ни стояло их в Галилее. Увитые жилами сильные руки Христа держали крест с легкостью, поперечный его брус был слишком коротким, чтобы распять на нем хотя бы ребенка. Правда, в рисунках пока были символы страстей Господних, изящно выгнутый бамбуковый прут, смоченная в уксусе губка, однако в мраморе все это исчезнет, и не будет никаких следов смертных мук и страданий. Через рынок на Виа Сант-Антонио Микеланджело направился в церковь Санта-Марии-Новелла и, взойдя там на хоры, стал рассматривать крепкотелого, мужественного Христа Гирландайо. Когда-то мальчиком он помогал Гирландайо рисовать для этого Христа картоны. Он никогда не считал, что одухотворенность должна быть анемичной или слишком изысканной. Небольшая глиняная модель далась ему легко и быстро, словно сама выскользнула из рук. Затем его мастерская была освещена брызнувшими осколками белого мрамора. Они казались Микеланджело чистыми, как святая вода. Отпраздновать начало работы пришли старые друзья — Буджардини, Рустичи, Баччо, Даниоло. Налив в бокал кьянти, Гранач поднял его и провозгласил: «Я пью за проводы 3 последних лет, которые принесли тебе, Микеланджело, столько печали. Пусть они покоятся в мире. А теперь выпьем за грядущие годы, за то, чтобы эти великолепные блоки обрели жизнь под твоим резцом. Пьем до дна. Желаю счастья». После 3-летнего поста Микеланджело работал как одержимый. Его воскресший Христос вырастал из колонны со стремительной быстротой. Микеланджело убедил Варри в том, что фигура должна быть обнаженной, и теперь его резец свободно намечал плавные, стройные пропорции мужского тела, вытачивал голову Христа, мягко смотревшего вниз на людей. Благостное спокойствие его лица при всей его мужественности говорило зрителям: «Не теряйте веры в доброту Господа Бога! Я преодолел свой крест, я победил его! Так вы можете победить и ваш крест. Насилие проходит, любовь остается». Статую нужно было отправлять на корабле в Рим, и Микеланджело решил не трогать каменную перепонку, оставшуюся между левой рукой и торсом Христа, а также между его ногами. Не пытался он и окончательно отделывать волосы и полировать лицо. Волосы могли поломать, а лицо поцарапать при перевозке статуи. В день, когда статую увезли, в мастерскую явился Соджи, красный, лоснящийся, будто жирная колбаса. Он весь пылал жаром. Знаешь, Микеланджело, только что состоялся конкурс на скульптуру. О, где же он был? Да у меня в голове. Могу сообщить тебе, что ты в нем победил. Ну, поскольку я победил, Соджи, что же я должен изваять? Теленка для фасада моей мясной лавки. Теленка из мрамора? Разумеется. Соджи, когда-то я поклялся изваять теленка, но только из чистого золота. Чтобы мой телец был в точности такой, какому поклонялись древние иудеи, когда Моисей спустился к ним с Синая. Тот был из золота. Соджи выпучил глаза. Из золота? Ну что ж, это будет внушительно. Какой же толщины мы возьмем пластину? Пластину? Соджи, я возмущен. Разве ты накладываешь пластины на свои колбасы? Чтобы теленок не опозорил твоей лавки, его всего надо сделать из чистого золота, сплошь, от морды до последнего волоска на хвосте. Соджи взапрел. А ты знаешь, во сколько обойдется теленок из сплошного золота? В миллион флоринов. Зато он тебя прославит. Соджи уныло покачал головой. Что же, над протухшим мясом плакать не приходится. Поищем другого скульптора. Ты не подходишь. Микеланджело знал, что рассчитывать на хорошие заработки в ближайшие годы ему не приходится. За воскресшего Христа обещали совсем скромную сумму, не больше 200 дукатов. Деньги же за надгробие Юлия были выплачены ему авансом. А ведь до сих пор семья опиралась только на него. У брата Буонаротто было уже 2 детей. Скоро должен был появиться 3-й. Он все прихварывал, работать много не мог. Джован Симоне целыми днями сидел в шерстяной лавке, но дела у него шли плохо. Брат Сиджизмондо не знал никакого ремесла, кроме военного. Лодовико болел теперь постоянно, и счета от доктора и аптекаря шли один за другим. Доходы с загородных земель все скудели и скудели. Микеланджело надо было теперь блюсти самую строгую экономию. «Ты не считаешь, Буонаротто, что сейчас, когда я стал жить во Флоренции, самое разумное для тебя — это вести мои дела?» Буонаротто был поражен. Лицо у него посерело. «Ты хочешь закрыть нашу лавку? Она здесь совсем не приносит прибыли. Это потому, что я болею. Как только я поправлюсь, я буду работать в ней каждый день. А что будет с Джован Симоне?» Микеланджело понял, что лавка была нужна Буонаротто и Джован Симоне прежде всего для того, чтобы поддержать свое положение в обществе. Пока у них была лавка, они были купцами. Без лавки они становились просто иждивенцами, кормящимися за счет брата. Но разве мог Микеланджело хоть чем-либо нанести урон фамильной чести? — Ты прав, Буонаротто, — сказал он со вздохом. — Когда-нибудь лавка будет приносить доход. Чем упорнее он отгораживался в своей мастерской от внешнего мира, тем больше убеждался, что волнение и тревоги — естественное состояние человека. До него дошла весть, что во Франции, отвергнутый своими соотечественниками, скончался Леонардо да Винчи. Себастьяну писал из Рима, что Рафаэль болен, очень истощен и вынужден все чаще передавать свои работы ученикам. Беды осаждали и семейство Медичи. Альфонсина, сокрушенная потерей сына и власти над Флоренцией, перебралась в Рим, где вскоре умерла. События показали, что папа Лев не проявил достаточной проницательности в политике. Он поддерживал французского короля Франциска I против Карла I, а недавно тот под именем Карла V был избран императором Священной Римской империи, подчинив себе Испанию, Германию и Нидерланды. В Германии Мартин Лютер бросил вызов владычеству папы, заявляя: «Не знаю, может ли христианская вера терпеть еще одного главу Вселенской Церкви, если у нас есть Христос». Просидев в добровольном заточении не одну неделю, Микеланджело отправился на обед в общество Горшка. Его повел туда Граначчи, зашедший за ним в мастерскую. Граначчи получил теперь родовое наследство и жил, соблюдая всяческие приличия, с женой и двумя детьми в доме своих предков близ Санта-Кроч. Когда Микеланджело сказал, что он удивлен рвением, с каким Граначчи отдается своим хозяйственным делам, тот сухо ответил: «Долг каждого поколения — хранить родовое имущество». «Может быть, тебе стоило бы посерьезнее отнестись к своему таланту и написать хоть несколько картин?» «А, мой талант! Вот ты не пренебрегал своим талантом, и посмотри, что тебе пришлось вынести. Я еще хочу насладиться жизнью. Ведь что остается, когда проходят годы? Одни горькие сожаления. Если от меня не останется великолепных скульптур, я буду действительно горько сожалеть». Мастерская Рустичия помещалась все там же, на Виа Делла Сапиенца, где художники когда-то пировали, поздравляя Микеланджело с заказом на Давида. Выйдя на площадь Сан-Марко, Микеланджело и Граначчи заметили знакомую фигуру. Микеланджело побледнел и схватил Граначчи за локоть. Перед ними был Ториджани. Хохоча и размахивая руками, он разговаривал с 19-летним ювелиром Бенвенуто Челлини. Едва Граначчи и Микеланджело вошли в мастерскую, как там появился Челлини. Он тотчас завел разговор с Микеланджело. «Этот Ториджани — сущая скотина. Он рассказывал мне, как вы ходили с ним в церковь Кармине и учились рисовать с фресок Мазаччо, и как однажды, когда вы стали подтрунивать над ним, он ударил вас по лицу. Если ему верить, он будто бы даже слышал, как хрустнула кость под его кулаком». Микеланджело сразу помрачнел. «Зачем ты пересказываешь мне эту историю, Челлини?» «Чтобы сказать вам, что с этого дня я его почти ненавижу. Я собирался ехать с ним в Англию. Он подбирает себе помощников, у него в Англии заказ, но теперь я не хочу даже глядеть на него». «Хорошо бы посидеть здесь, у Рустичи, в тесном кругу старых друзей и земляков». По рекомендации Микеланджело, Якопо Сансовино уже получил крупный заказ в Пизе, и он не сердился больше на Микеланджело за то, что его отстранили от работы над фасадом Сан-Лоренцо. Работа эта, кстати, ныне была совсем прекращена. Забыл свои обиды на Микеланджело и Баччо Даньоло, теперь прославившийся как мастер мозаичной инкрустации по дереву. Палла Ручилае заказал Буджардини написать для церкви Санта-Марии-Новелла за престольный образ мученичества святой Катерины, и Буджардини, как ни бился, не мог справиться с рисунком. Помогая старому другу, Микеланджело уже не первый раз рисовал ему фигуры раненых и убитых, склонившихся в разных позах людей. Надо было определить, как на них падают тени, как ложится свет. Единственным человеком, кто внес в этот вечер неприятную ноту, был Баччо Бандинелли, который все отворачивался от Микеланджело и не хотел смотреть в его сторону. Микеланджело внимательно разглядывал своего недруга. Бандинелли нападал на него и всячески чернил с той самой поры, как произошла ссора с Перуджино. При тонкой, как проволока, переносице кончик носа у него был очень широкий. Глаза с тяжелыми веками казались обманчиво сонными. а невероятно подвижный рот принадлежал к числу самых болтливых ртов во всей Тоскане. Бандинелли, которому теперь исполнился 31 год, был облагодетельствован несколькими заказами от Медичи. Кардинал Джулио недавно поручил ему изваять Орфея и Цербера. В чем моя вина перед этим человеком? Чего он не может мне простить? Спрашивал Микеланджело у Граначчи. Разве лишь того, что он изрезал мой картон с купальщиками? Твоя вина перед ним в том, что ты родился, живешь, дышишь, высекаешь статую. Одно только сознание, что есть такой человек, как Микеланджело Буонаротти, лишает его покоя. Он убежден, что не будь тебя, он стал бы первым скульптором по мрамору во всей Италии. Неужто стал бы? Он изваял ужаснейшую дрянь — Геракла и Кака для кафедры в Синьории. Он всего лишь искусный ювелир и пользуется благосклонностью Медичи за то, что его отец при разгроме дворца спас для них золотое блюдо. Стань ты таким же плохим скульптором, как он, или сделай его таким хорошим, как ты, все равно задобрить и смягчить его невозможно. Аньоло Дони, для которого Микеланджело написал «Святое семейство», ухитрился неофициально войти в общество горшка, финансировав несколько самых дорогостоящих пирушек. По мере того, как росла слава Микеланджело, разрасталась и легенда об их дружбе. Дони утверждал, что когда-то они вместе играли в мяч в приходе Санта-Кроч, составляя такую пару, которую никто не мог одолеть. Что Микеланджело будто бы жил столько же в доме Дони, сколько и в своем. И что Дони всячески поощрял его к занятиям искусством. Теперь Микеланджело убедился, что за те 15 лет, пока Дони выдумывал и распространял эти небылицы, он сам в них уверовал. Обращаясь к Аристотелю да Сангалло, Дони в эту минуту рассказывал, как однажды в глухую ночь они с Микеланджело пробрались по черному ходу во дворец, где была чудесная фреска, рисовать с которой хозяева никому не разрешали. Пока Микеланджело тайком срисовывал эту фреску, он, Дони, держал для него свечу. Гранач подмигнул Микеланджело и нарочито громко заметил. — Какой любопытный случай, Микеланджело! Почему ты никогда о нем не рассказывал? Микеланджело вяло улыбнулся. Не мог же он при всех назвать Дони лжецом. И что, в конце концов, такое разоблачение даст? Лучше уж рассматривать эти росказни как свидетельство своей славы. Пока месяц за месяцем шло время, он врубался во все свои четыре огромных блока сразу. Он высекал сначала наиболее выпуклые формы фигур на углах блоков, затем, поворачивая блоки по направлению часовой стрелки, принимался за боковые грани. Он высекал изваяния пленников, входившие в замысел гробниц. Стремясь выявить контуры скульптур, он измерял промежутки между частями тела и вбивал в мрамор короткие бронзовые гвозди. С резцом в руках он расхаживал вокруг блоков и то тут, то там отщипывал и надрезывал камень, чтобы примениться к его плотности. Когда он начинал обрабатывать часть блока во всех деталях, ему надо было знать, какая толща мрамора лежит за нею. Только молотом и резцом постигал он внутренний вес глыбы и ту глубину, в которую можно было вторгаться. Его глаз ваятеля заранее видел очертания фигур. Для Микеланджело это были не четыре отдельные скульптуры, а части единого замысла. Дремлющий юный гигант, весь в стремлении высвободиться из каменной темницы времени. Пробуждающийся гигант, разрывающий покровы своего жесткого кокона. атлант в расцвете сил и разума, держащий на своих плечах землю Господа Бога. Бородатый гигант, старый и усталый, готовый уйти из этого мира, отдав его юному гиганту, как своему наследнику, в непрерывной череде рождения и смерти. Микеланджело сам теперь жил вне времени и пространства, как эти полубоги, что в муках, корчась и извиваясь, пробивали себе путь из тяжкого плена каменных глыб. Он неустанно тесал, резал и обтачивал всю осень и зиму, греясь подле горящего полена, довольствуясь чашкой супа или куском телятины, принесенной ему из дому в теплом горшке монной маргаритой. Если он чувствовал, что резец или долото перестали подчиняться его руке и глазу, он, не раздеваясь в рабочей одежде, бросался на постель. Часа через два он просыпался освеженный, прикреплял к козырьку своего картуза свечу и снова работал. Обтесывая переднюю сторону фигур, просверливая отверстия между ног, обтачивая четыре обнаженных тела острейшими резцами, он держал все изваяния на равной стадии отделки. К весне четыре пленника-гиганта уже обрели жизнь. Хотя тело юного гиганта было еще погружено в мраморную толщу, ступни ног совсем не обточены, а очертания лица, под резко вскинутой рукой, едва намечены, тело это было живое, оно обладало собственной тяжестью, в нем струилась кровь. Атлант, голова которого уходила в нетронутую резцом глубь камня, а гигантские руки поддерживали нависший сверху обломок скалы, атлант тоже жил всеми своими фибрами и остро ощущал вес удерживаемого им мира. Бородатый гигант, иссеченный перекрестными ударами резца на спине и ягодицах, плотно прислонялся к опоре, будто отшатнувшись от бешеного натиска скульптора. Голова пробуждающегося гиганта была силой отвернута в сторону. Руки раскинуты в мощном движении, одна нога была согнута в колене, другая глубоко уходила в камень. Когда он стоял среди своих гигантов, то казался по сравнению с ними совсем маленьким. Но все они склонялись перед его верховной силой, перед его напористой энергией, все покорствовали летящему молоту и резцу, который творил четырех языческих богов, поддерживающих гробницу первосвященника христиан. Граначчи говорил Микеланджело: «Ты уже отрубил три бессмысленных года в каменоломнях. А теперь вот ваяешь эти таинственные создания. Где ты их взял? Кто они? Олимпийцы Древней Греции или пророки Ветхого Завета? В искусстве любое произведение — автопортрет. Эти твои чудища так и хватают меня за душу, будто я должен проникнуть в их едва намеченные формы, что-то додумать за них, вообразить». Граначчи отнюдь не хотел склонять Микеланджело к тому, чтобы тот прекратил работу и оставил пленников незавершенными. Но именно этого потребовали папа Лев и кардинал Джулио. У папы и кардинала возник проект построить при церкви Сан-Лоренцо сакристию и перенести в нее прах своих отцов, великолепного и брата его Джулиана. Стены этой новой сакристии начали возводить уже давно, и теперь эту работу возобновили. Когда Микеланджело проходил мимо стройки, он даже не смотрел на толпившихся там каменщиков. Ввязываться в новый мертворожденный проект Медичи у него не было ни малейшего желания. Папа Лев и кардинал Джулио, который теперь снова жил в Ватикане, оставив вместо себя во Флоренции кардинала Кортоне, ничуть не смущались тем, что они отменили договор с Микеланджело на фасад Сан-Лоренцо. Они направили теперь к нему Сальвиати с предложением изваять скульптуры для новой капеллы. «Я больше не скульптор Медичи», — бросил Микеланджело, едва Сальвиати переступил порог его мастерской. «Этот высокий пост занимает теперь Баччо Бандинелли. К концу года 4 пленника уже выйдут из блоков. А еще через 2 года спокойной работы я закончу Юлиеву гробницу, установлю ее и считаю, что договор мой выполнен. Семейство Ровери должно будет выплатить мне около 85 сотен дукатов. Вы можете понять, что значат такие деньги для человека, который не заработал за 4 года ни скудо. Вам не надо пренебрегать добрым расположением семейства Медичи. Мне надо заработать и денег, а Медичи мне не платят. Они до сих пор смотрят на меня, как на 15-летнего подростка, которому каждую неделю оставляли на умывальнике 3 флорина на карманные расходы. По мере того, как поднимались стены новой сакристии, Медичи приступали к Микеланджело все упорней. Вторичное их предложение он прочел в письме Себастьяно из Рима. А Микеланджело по-прежнему высекал своих гигантов. Он обтачивал напрягшееся, приподнятое бедро юного гиганта. Крепкие, как стволы деревьев, стянутые ременной петлей ноги бородатого, все чувства которого таились где-то внутри. Только этот труд и был теперь реальной жизнью Микеланджело. Так он провел последние недели весны, жаркое и сухое лето и весь сентябрь с его прохладными ветрами, подувшими с гор. Когда брат Буонаротто, у которого родился уже 2-й сын, названный Леонардо, пришел в мастерскую и спросил Микеланджело, почему он, работая дни и ночи, так давно не бывал дома, и не скучает ли он по семье и друзьям, Микеланджело ответил: «Мои друзья — это гиганты. Они разговаривают не только со мной, но и друг с другом. Ведут споры, будто древние афиняне на агоре. И кто же побеждает в этих спорах? Надеюсь, ты? Дио мио, отнюдь нет. Иногда они устраивают настоящий заговор и сообща одолевают меня. Они такие громадные, Микеланджело. Если кто-нибудь из них треснет тебя рукой по голове, она расколется, как орех. Но они не склонны к нападению, они жертвы, а не насильники, и скорее утверждают мир, чем его рушат». Почему он уступил и сдался? Он и сам с уверенностью не мог бы ответить на этот вопрос. К октябрю давление Ватикана стало еще ощутимее. К октябрю счета Буонаротто показывали, что Микеланджело потратил за год денег больше, чем получил их в виде доходов с дома и имущества на Виа Гибеллино от продажи вина, масла, ячменя, пшеницы, овса, сорго и соломы со всех земельных участков. К октябрю он так истощил свои силы, работая над 4-аршинными пленниками, что дух его был уязвим и шаток. Весть о кончине Рафаэля потрясла Микеланджело. Он остро ощутил теперь, как быстротечна жизнь человека, как ограничен срок, отпущенный ему на то, чтобы созидать и творить. Микеланджело стал задумчив и печален. Его вновь начали осаждать воспоминания о Лоренцо Великолепном, о его безвременной кончине. «Кем бы я был без Лоренцо де Медичи?» — спрашивал он себя. И что я до сих пор сделал, чтобы воздать ему должное? Разве это не явная неблагодарность, если я откажусь изваять ему надгробие? И хотя Микеланджело предстояло снова заниматься надгробными фигурами, он мог потребовать себе на этот раз право высечь такую скульптуру, какая была бы подсказана лишь его собственным воображением. Мысль об этом уже горела в нем, как когда-то горела перед его взором багряная осень на горных пастбищах Карары. Последний толчок был дан тем же папой Львом. Тот открыто отозвался о Микеланджело в самом недружелюбном тоне. Себастьяно, изо всех сил старавшийся заполучить подряд на роспись зала Константина в Ватикане, как-то сказал папе, что он может написать поистине чудесные фрески, если только ему поможет Микеланджело. Лев закричал: «Чего от вас ждать иного? Все вы ученики Микеланджело! Возьми хоть Рафаэля! Как только он увидел работы Микеланджело, он сразу же отказался от стиля Перджино. Но Микеланджело упрям и неистов. Он не хочет знать никаких резонов». Себастьяно по этому поводу писал: «Я ответил папе, что вы таковы лишь потому, что вам приходится усиленно работать, завершая важные изваяния. Вы пугаете всех, не исключая первосвященника». Это был уже второй, по счету папа, обвинявший Микеланджело в том, что он внушает ему страх. Но если это и правда, то разве не они сами тому причиной? Когда Микеланджело в ответном письме к Себастьяну стал сетовать на подобные обвинения, тот успокаивал его: «Если вы и внушаете трепет, то, по-моему, только в искусстве. Здесь вы величайший мастер из всех, какие были на свете». Скоро статуи для гробницы Юлия будут доведены до такой степени завершенности, что их можно будет передать семейству Ровере. И что тогда ему, Микеланджело, делать дальше? Нельзя допускать, чтобы тебя совсем отлучили от Ватикана. Ватикан держал под надзором все храмы Италии, даже дворянская знать и богатые купцы почтительно прислушивались к его голосу. Флоренцией правили Медичи. Микеланджело оставалось или работать на Медичи, или прекратить работу совсем. Он утешал себя той мыслью, что поскольку стены новой сакристии уже почти закончены, небольшое, носившее интимный характер помещение не потребует много статуй, и принять такой скромный заказ посоветовал бы, наверное, даже Якопу Галли.